Пятое. План общерусской политической газеты. Самый крупный промах «Искры» в этом отношении, пишет Кричевский, «Рабочее дело», номер 10, страница 30, обвиняя нас в тенденции превратить теорию путем ее изолирования от практики в мертвую доктрину, ее план общепартийной организации, то есть статья «С чего начать?». Примечание. Смотрите Владимир Ильич Ленин, полное собрание сочинений, том 5, страницы 1-13. И Мартынов вторит ему, заявляя, что тенденция «Искры» умалять значение поступательного хода серой текущей борьбы по сравнению с пропагандой блестящих и законченных идей увенчалась планом организации партии, который она предлагает в номере 4 в статье «С чего начать?». Там же страница 61. Наконец, в самое последнее время к людям, возмущенным этим планом, кавычки должны выражать ироническое к нему отношение, присоединился и Надеждин в только что полученной нами брошюре «Канун революции», издание знакомой уже нам революционно-социалистической группы «Свобода», где заявляется, что говорить теперь об организации, тянущейся нитками от общерусской газеты, это плодить кабинетные мысли и кабинетную работу. Страница 126. Это проявление литературщины и тому подобное. Что наш террорист оказался солидарным с защитниками поступательного хода серой текущей борьбы, это не может нас удивить после того, как мы проследили корни этой близости в главах о политике и об организации. Но мы должны заметить теперь же, что Надеждин, и один только он, попытался добросовестно вникнуть в ход мысли не понравившейся ему статьи, попытался ответить на нее по существу, между тем, как «Рабочее дело» не сказало ровно ничего по существу, а постаралось только запутать вопрос посредством целой кучи непристойных демагогических выходок. И, как это ни неприятно, приходится потратить время сначала на расчистку Авгиевой конюшни. А. Кто обиделся за статью «С чего начать?» Примечание. В сборнике «За 12 лет» Владимир Ильич Ленин опустил параграф А, 5 главы, и дал следующее примечание. Параграф А. Кто обиделся за статью «С чего начать?» опускается в настоящем издании, ибо он содержит исключительно полемику с «Рабочим делом» и «Бундом» по вопросу о попытках «Искры» командовать и тому подобное. В этом параграфе, между прочим, говорилось, что сам же «Бунд» приглашал в 1898-1899 годах возобновить ЦО партии и организовать литературную лабораторию. Приведем букетец тех выражений и восклицаний, с которыми обрушилось на нас рабочее дело. Не газета может создать партийную организацию, а наоборот. Газета, стоящая над партией, вне ее контроля и независимая от нее благодаря собственной сети агентов, каким чудом Искра забыла о фактически существующих социал-демократических организациях той партии, к которой она принадлежит. Обладатели твердых принципов и соответственного плана являются и верховными регуляторами реальной борьбы партии, диктующими ей выполнение своего плана. План изгоняет наши живые и жизненные организации в царство теней и хочет вызвать к жизни фантастическую сеть агентов. Если бы план Искры был приведен в исполнение, он привел бы к полному вытравлению следов складывавшейся у нас Российской социал-демократической рабочей партии. Орган пропагандистской становится бесконтрольным самодержавным законодателем всей практической революционной борьбы. Как должна отнестись наша партия к ее полному подчинению автономной редакции? И так далее, и так далее. Как видит читатель, из содержания и тона этих цитат рабочее дело обиделось. Но обиделось оно не за себя, а за организации и комитеты нашей партии, которых будто бы Искра хочет изгнать в царство теней и даже вытравить их следы. Какие ужасы, подумаешь! Странно только одно. Статья «С чего начать» появилась в мае 1901 года. Статьи рабочего дела в сентябре 1901 года. Теперь уже половина января 1902 года. За все эти 5 месяцев, и до сентября, и после сентября, ни один комитет и ни одна организация партии не выступила с формальным протестом против этого чудища, которое хочет комитеты и организации изгнать в царство теней. А ведь за это время и в Искре, и в массе других местных и неместных изданий появились десятки и сотни сообщений из всех концов России. Как это произошло, что те, кого хотят изгнать в царство теней, не заметили этого и не обиделись на это, а обиделось третье лицо? Произошло это от того, что комитеты и другие организации заняты настоящим делом, а не игрой в демократизм. Комитеты прочли статью «С чего начать?», увидели, что это попытка выработать известный план организации, чтобы к постройке ее могло быть приступлено со всех сторон. И так как они прекрасно знали и видели, что ни одна из этих всех сторон не подумает приступить к постройке, пока не убедится в ее необходимости и верности архитектурного плана, то они, естественно, и не подумали обижаться за продерзость людей, сказавших в Искре: «Ввиду неотложной важности вопроса, мы решаемся со своей стороны предложить вниманию товарищей набросок плана, подробнее развиваемого нами в подготовляемой к печати брошюре. Примечание. Смотрите, Владимир Ильич Ленин, полное собрание сочинений, том 5, страница 9. Неужели можно было при добросовестном отношении к делу не понять того, что если товарищи примут предложенный их вниманию план, то они будут проводить его не из подчинения, а из убеждения в его необходимости для нашего общего дела. А если они не примут его, то набросок, какое претенциозное слово, не правда ли, так и останется простым наброском. Неужели это не демагогия, когда с наброском плана воюют не только тем, что разносят его и советуют товарищам отвергнуть этот план, а тем, что наускивают малоопытных в революционном деле людей на авторов наброска за одно то, что они смеют законодательствовать, выступать верховными регуляторами, то есть смеют предлагать набросок плана? Может ли наша партия развиваться и идти вперед, если за попытку поднять местных деятелей до более широких взглядов, задач, планов и тому подобное будут возражать не только с точки зрения неверности этих взглядов, а с точки зрения обид за то, что нас хотят поднимать? Ведь вот Надеждин тоже разнес наш план, но до такой демагогии, которая уже не может быть объяснена одной наивностью или примитивностью политических взглядов, он не опустился. Обвинение в инспекторстве над партией он отверг решительно и с самого начала. И потому Надеждину можно и должно на его критику плана ответить по существу, а рабочему делу можно ответить только презрением. Но презрение к унижающемуся до криков о самодержавии и подчинении писателю не избавляет еще нас от обязанности распутать ту путаницу, которая преподносится такими людьми читателю. И вот тут мы можем наглядно показать всем, какого пошиба эти ходячие фразы о широком демократизме. Нас обвиняют в забвении комитетов, в желании или попытке изгнать их в царство теней и прочем. Как ответить на эти обвинения, когда мы не можем рассказать читателю почти ничего фактического о наших действительных отношениях к комитетам? Не можем по условиям конспирации. Люди, бросающие хлесткое и раздражающее толпу обвинения, оказываются впереди нас благодаря их развязности, благодаря их пренебрежительному отношению к обязанностям революционера, который тщательно скрывает от глаз света те отношения и связи, которые он имеет, которые он налаживает или пытается наладить. Понятно, что конкурировать на поприще демократизма с такими людьми мы раз навсегда отказываемся. Что же касается до непосвященного во все партийные дела читателя, то единственным средством исполнить свой долг по отношению к нему, является рассказ не о том, что есть и что находится в процессе становления, возникновения, а о частичке того, что было и о чем позволительно рассказывать, как о прошлом.